Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Игоря Шаферана. Игорь Давыдович Шаферан – советский поэт, поэт-песенник. Игорь Шаферан родился 13 февраля 1932 года в городе Одесса. Детство поэта прошло в старом кирпичном домике на Малой Арнаутской. Учился он на той же улице в школе номер 118, где на два класса младше сидел за партой Миша Живанецкий. С началом войны Гарик с мамой и сестрой Полиной был эвакуирован в Фергану, а отец, офицер Красной Армии, сражался на фронте. После освобождения Одессы семья вернулась в родной город, и Игорь продолжил посещать школу, да к тому же начал писать стихи. Но послевоенные трудности вынудили его в 16 лет пойти в ученики при пароходстве «Софт-танкер». Вопреки легенде, он не стал механиком китобойной флотилии «Слава», а трудился в береговой службе, хотя море очень любил и воспел его во многих стихотворениях. Но тяга к творчеству взяла верх в судьбе Шаферана. Он попытался поступить в Литературный институт имени Горького в Москве, но попытка была неудачной. Год он отучился в Тимирязевской академии, посещая литературное объединение «Магистраль». А в Литинститут попал со второго захода и сразу к известному поэту Михаилу Светлову. По его совету и начал писать тексты для песен. Первый исполненный с эстрады песни на стихи поэта Игоря Шаферана стала песня «Береговые огоньки». Пожалуй, уже можно перейти и к стихотворным примерам творчества поэта, и первым прозвучит стихотворение «Наши мамы». «Та весна, казалось, будет вечной, и глядят из рамочек со стен наши мамы в платьях подвенечных. Наши мамы, юные совсем, брови разлетаются крылато, ни одной морщинки возле глаз. Кто теперь поверит, что когда-то наши мамы были младше нас? Мы еще в рассветных снах витаем, мамы поднимаются чуть свет, мы опять куда-то улетаем, мамы долго-долго машут вслед. И лежат сыновние печали белым снегом на висках у них. Если б матерей мы выбирали, все равно бы выбрали своих. Можете объехать всю Россию, провести в дороге много дней, никого не встретите красивей, никого не встретите родней. Шлите им почаще телеграммы, письмами старайтесь их согреть. Все на свете могут наши мамы, только не умеют не стареть. Стихотворение «Мальчишки». Рисует узоры мороз на оконном стекле, но нашим мальчишкам сидеть не по нраву в тепле. Мальчишки, мальчишки, несутся по снежным горам. Мальчишки, мальчишки, ну как не завидовать вам? На вечере школьном задорные вальсы звучат. Впервые, робея, мальчишки глядят на девчат. Мальчишки, мальчишки, вдруг сердце забилось в груди. Мальчишки, мальчишки, что будет у вас впереди? Когда протрубили тревогу в любимом краю, застыли мальчишки в суровом солдатском строю. Мальчишки, мальчишки, вы первые кинулись в бой. Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой. плывут в океанах, летят высоко в небесах. Солидные люди с мальчишеской искрой в глазах. Мальчишки, мальчишки, пускай пролетают года. Мальчишки, мальчишки, для нас вы мальчишки всегда. Стихотворение «На улице Каштановой». Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с витринами огней. А мне милей не шумные, милей одноэтажные. От их названий ласковых становится теплей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они. И может на сиреневой, а может на каштановой, а не на этих улочках, тогда на луговой. С любовью встречусь первую, негаданно, нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с витринами огней. А мне милей не шумные, милей одноэтажные. От их названий ласковых становится светлей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они. Стихотворение «Победа остается молодой». По всей стране от края и до края нет города такого, нет села, куда бы ни пришла победа в мае великого 9 числа. И смотрит на сынов своих Россия, как будто лишь вчера закончен бой. Проходят победители седые, победа остается молодой. Как быстро бы года не пролетали, от нас не отдаляется она, и ей к лицу солдатские медали, к лицу ей боевые ордена. И смотрит на сынов своих Россия, как будто лишь вчера закончен бой. Проходят победители седые, победа остается молодой. С тех пор салютов много отзвучало, но каждый день, прошедший без войны, и каждая весна свое начало, свое тепло берут от той весны. И смотрит на сынов своих Россия, как будто лишь вчера закончен бой. Проходят победители седые, победа остается молодой. После окончания института в 1960 году Шафиран занимается литературным трудом, знакомится с композитором Аркадием Островским, с которым они сочиняют песню «Мальчишки». После того, как ее в колонном зале Дома Союзов исполнили Иосиф Кобзон и Виктор Кахно, песня становится необычайно популярной, и многие ведущие композиторы страны начинают сотрудничать с молодым поэтом. В 1960-х годах один за другим из-под пера Шафирана появляются шлягеры «Белый свет», «Журавленок», «Моряк сошел на берег», «Ходит песенка по кругу» и многие другие. Стихотворение «Журавленок». Ушло тепло с полей, и стаю журавлей ведет вожак в заморский край зеленый. Летит печально клин, и весел лишь один, один какой-то журавленок несмышленый. Он рвется в облака, торопит вожака, но говорит ему вожак сурово: пусть та земля теплей, а родина милей. Милей, запомни, журавленок, это слово, запомни шум берез и тот крутой откос, где мать тебя увидела летящим, запомни навсегда, иначе никогда, дружок, не станешь журавлем ты настоящим. У нас лежат снега, у нас гудит пурга, и голосов совсем не слышно птичьих, но где-то там вдали курлычут журавли, они о родине заснеженной курлычут. Стихотворение «Спасибо за службу». Край отцовский, край любимый, где родился я и рос, где мое шептали имя листья кленов и берез, где учился в классе дружном, где мальчишкой был вчера, перед воинской службой попрощаться нам пора. И с прозрачным перелеском, и с фабричной проходной ты мне часто в части энской будешь сниться, край родной. И за каждую тропинку, за ромашку на лугу, и за каждую травинку я твой сын, твоя кровинка, постоять всегда смогу. Ты со мною попрощайся, но из виду не теряй. Ты скажи мне: возвращайся, добрый край, любимый край. Вот уже бегут вагоны и мелькают огоньки. Ты на плечи мне погоны положил, как две руки. Стихотворение «Гляжу в озера синие». Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя Россию, единственный зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит. Но слава их высокая тебе принадлежит. Стихотворение «Вы хотели мне что-то сказать». Осень лес опалила огнем, серый дождь барабанит уныло, и понятней теперь с каждым днем, что любовь не навек приходила листьям падать, дождинкам плясать. Не вернется ушедшее лето. Вы хотели мне что-то сказать, или просто почудилось это? Листья все еще ярко горят, но уже у зимы на примете листья желтые нам говорят, что бывают разлуки на свете. И нельзя ничего навязать, избегая прямого ответа. Вы хотели мне что-то сказать, или просто почудилось это? Невозможно любовь навязать. Смолкла музыка, песенка спета. Вы хотели мне что-то сказать, или просто почудилось это? Всенародная известность и популярность пришла к поэту Шафирану в в 1970 году с фильмом Леонида Морягина «Моя улица», где впервые прозвучала песня на его стихи «Ромашки спрятались» на музыку Евгения Птичкина. В 1981 году была написана лирическая и грустная песня на музыку Марка Минкова «Мой милый, если б не было войны», прозвучавшая в кинофильме «Приказ огонь не открывать» в исполнении Валентины Толкуновой. Многие песни на стихи поэта Шафирана пошли в народ именно с киноэкрана. Они звучали в таких фильмах, как «Эта веселая планета», «Три дня в Москве», «Вечный зов» и многих других. Даже тексты детских песенок «Елочка, елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и песенки «Белые снежинки кружатся с утра» выросли сугробы посреди двора из кинофильма «Джентльмены удачи» принадлежат перу поэта Шафирана. Сейчас некоторые кинокартины, где песни со словами Игоря Шафирана прозвучали впервые, уже позабыты. Однако песни из них исполняются до сих пор. Песни на стихи Игоря Шафирана пели и поют миллионы людей, зачастую даже не задаваясь вопросом и не ведая, кто же автор стихов в этих песнях. Список песен огромен, потому приведу в пример лишь самые известные, кроме оговоренных ранее. «Белый танец, мы желаем счастья вам, на тебе сошелся клином белый свет, кто-то теряет, а кто-то находит. Одна снежинка еще не снег, а самолеты сами не летают, и светла от берез Россия. То ли еще будет, я у бабушки живу, белый пароход, Али-Баба, бродячие артисты для тебя, ненаглядная сторона. Ты говоришь мне о любви, обычная история». И еще многие и многие другие. Даже шлягер композитора Раймонда Паулса «Листья желтые над городом кружатся» всем нам известен в переводе Игоря Шафирана, который мастерски потрудился над оригинальным текстом латышского поэта Яниса Петерса. Песни на стихи Игоря Шафирана пели почти все известные исполнители советской эстрады: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Марк Бернес, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская, Анна Герман, София Ротару, Валерий Леонтьев, Ольга Воронец, Юрий Антонов и многие другие. Стихотворение «Ласточка». «Не прошла зима, снег еще лежит, но уже домой ласточка спешит. На ее пути горы и моря. Ты лети, лети, ласточка моя. Нет порою сил, труден перелет. Только как весна без нее придет? На ее пути горы и моря. Ты лети, лети, ласточка моя, будь ее гнездо трижды золотым, тот далекий край не назвать родным, на ее пути горы и моря. Ты лети, лети, ласточка моя, не прошла зима, и земля бела, но уже вдали машут два крыла, на ее пути горы и моря. Ты лети, лети, ласточка моя». Стихотворение «Белый танец». Музыка вновь слышна. Встал пианист и танец назвал. И на глазах у всех к вам я сейчас иду через зал. Я пригласить хочу на танец вас и только вас. И не случайно этот танец вальс. Вихрем закружит белый танец. Ох, и услужит белый танец, если подружит белый танец нас. Вальс над землей плывет, добрый как друг и белый как снег. Может быть, этот вальс нам предстоит запомнить навек. Я пригласить хочу на танец вас и только вас. И не случайно этот танец вальс. Вихрем закружит белый танец, ох, и услужит белый танец, если подружит белый танец нас. Стихотворение «Тихие города». Земля российская, земля огромная, твоим величием душа горда, а я про тихие, а я про скромные и очень близкие нам города. Дымки над крышами, гудки чуть слышные, сирень душистая во всех садах, им небольшим потерян счет, и жизнь рекой течет, и в этих тихих городах. Пустынные улицы в часы рабочие, не шумно в городе под выходной. Не знаю, сколько их, но знаю точно я, что все они нужны земле родной. Дымки над крышами, гудки чуть слышные, сирень душистая во всех садах. Им небольшим потерян счет, а жизнь рекой течет и в этих тихих городах. Стихотворение «У берез и сосен». У берез и сосен тихо бродит осень, облака плывут большие. Ничего не скажем, ничего не спросим, словно мы совсем чужие. А за нами где-то середина лета и прошедших встреч тепло. У берез и сосен тихо бродит осень. Неужели все прошло? Ветер тронет лужи и листву закружит там, где шли с тобой когда-то. Пусть в обиде каждый, но поймем однажды, что любовь не виновата. Только где ж ты, где ты? Середина лета, в полевых цветах земля. У берез и сосен тихо бродит осень, а в глазах уже зима. С поэтом-песенником Игорем Шифераном сотрудничали такие композиторы, как Давид Тухманов, Евгений Птичкин, Людмила Лядова, Павел Айданицкий, Оскар Фельсман, Марк Фраткин, Вячеслав Добрынин, Юрий Антонов, Аркадий Островский, Эдуард Колмановский, Леонид Афанасьев, Алексей Мужуков, Евгений Крылатов, Ян Френкель, Марк Минков, Евгений Мартынов, Георгий Мовсисян, Юрий Левитин, Юрий Саульский, Раймонд Паулс, Владимир Мигуля и многие другие. Шаферану принадлежат тексты хитов Давида Тухманова «И не то чтобы да, и не то чтобы нет» и «Вечная весна», исполненные Валерием Ободзинским. Вокально-инструментальный ансамбль «Песнеры» исполнял песню «Наши любимые», а ансамбль «Веселые ребята» «Я к тебе не подойду». Сотрудничал поэт и с такими известными рок-группами, как «Круиз», «Карнавал» и «Альфа». Песни на его стихи записывали группы «Машина времени» и «Воскресенье». Стихотворение «Как прекрасна жизнь». Шумят весною ливни, снег серебрится зимний, колосья клонит летний ветер. Земля моя родная, ей нет конца и края, одна такая и есть на свете. Она давала силу, когда нам трудно было, она вела сынов на бой. Все в жизни может статься, но родиною зваться всегда лишь ей одной. Чтоб крылья вырастали, даны нам эти дали, вглядись в них пристальней, вглядись. А жизнь бывает разной, а жизнь не только праздник, но как прекрасна жизнь. Стихотворение «Колосок золотой». Положу на ладонь колосок золотой, в родничок-светлячок загляну я до дна, после дальних дорог, возвращаясь домой. Понимаешь, что значит своя сторона? Ну разве где-нибудь еще, ну разве где-то увидишь небо такого цвета, такие весны, такие зимы, один-единственный мой край родимый? Мне кукушка сто раз накукует в лесу, и поток синевы сразу хлынет в глаза. Ненароком рукой проведу по лицу. Может, это дождинка, а может, слеза. Тексты песен и стихи поэта Игоря Шафирана вошли в его поэтические авторские сборники «Слушай сердце» в 1971 году, «Красное солнышко» в 1973, «Для тебя» в 1985 и другие. Однако, по признанию дочери Игоря Шафирана Анны, отец был весьма скромен и не обладал, так сказать, деловой хваткой, потому при всей своей известности, в отличие от некоторых коллег, так и не удостоился никаких официальных званий и наград, кроме призов всесоюзных и всероссийских конкурсов песни. Жизнь поэта складывалась удачно. Он был популярен, имел неплохие доходы и достаток. Женился он еще в 1962 году после окончания литературного института по большой любви и всего через неделю после знакомства на Виталии Борисовне, дочери известного архитектора Бориса Веленского. Но развал Советского Союза и приход дикого капитализма оказался для него сильнейшим потрясением. Поэт Игорь Шафиран не представлял себе иного вида деятельности, кроме написания стихов и песен, потому не смог приспособиться к новым реалиям и пережить распад великой страны. Утрата сбережений, отсутствие заказов и другие мелкие неприятности привели к тому, что он серьезно заболел. И хотя врачи и родные делали все возможное для его спасения, их усилия, увы, оказались тщетными. Дочь поэта Анна Шафиран вспоминает: «Приход капитализма оказался для папы психологическим ударом, и у него было ощущение своей ненужности. На почве стресса он заболел. В онкологическом центре врачи не смогли ничего сделать и выпихнули его умирать домой». Стихотворение «Ненаглядная сторона». Тихо дрожит вода, ивы глядятся в пруд. Так каждый раз спешу сюда, словно меня здесь ждут. Дарят простор поля, дарят покой леса. Как ты смогла, скажи, земля, в сердце вместиться вся? Сколько у тебя таких, как я, сыновей родных и дочерей? Но хватает всем, земля моя, любви твоей, души твоей. Снежную люблю, люблю в цвету, лишь одну тебя зову родной. Стану я, земля, когда уйду, твоей листвой, твоей травой. Снова шумят хлеба там, где прошли бои, где, заслонив с собой тебя, спят сыновья твои. Вечною быть тебе, ну, а придет черед кто-то другой, как я теперь, к травам твоим прильнет. Ненаглядная сторона, только здесь я дома, только здесь. В синие очи смотрю, любя, ты все, что было, все, что есть. Снежную люблю, люблю в цвету, лишь одну тебя зову родной. Стану я земля, когда уйду, твоей листвой, твоей травой. Сколько у тебя таких, как я, сыновей родных и дочерей, но хватает всем земля моя, любви твоей, души твоей. Явный мир поэт Игорь Шоферан покинул, прожив всего 62 года. Он умер 14 марта 1994 года. Тело поэта было похоронено на Донском кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Игоря Давыдовича Шоферана прозвучит стихотворение «Красно солнышко». Умывает красно солнышко руки теплые в росе, и Россия, как Аленушка, предстает во всей красе. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь-синева, и светла от берез Россия. У нее коса пшеничная, родниковые глаза, и поляны земляничные щедро дарят ей леса. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь-синева, и светла от берез Россия. А случись дорога длинная, загрущу в чужом краю, вспомню небо журавлиное, песню русскую спою. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь-синева, и светла от берез России. Добрые стихотворения Игоря Шоферана западают прямо в душу. Доверительность и искренность его песенных текстов, словно автор обращается к лучшему другу, принесли поэту долголетнее признание публики. Вечные темы человеческих взаимоотношений, любовь, нежность, преданность, патриотизм делают эти песни актуальными и в наше время, когда мы зачастую стали испытывать дефицит этих понятий. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.